что проку жить? Вопрос, зачем вы дни? И следующий вопрос, зачем вы ночи? Ответь мне, но, пожалуйста, короче, в двух-трех словах, волынку не тяни. Ах, ты не можешь? Ну так извини, тогда не вижу смысла. Ах, не хочешь? Так что же ты мне голову морочишь? Труды и дни, на кой мне хрен они? Молчишь? Молчи, молчи. Игра в молчанку, ужель так увлекательна? С подранком, с мышонком веселее играет кот. И буйный Рим ликует веселее, любуясь кровью в страшном Колизее. Да что вот именно? Что именно-то? Вот.